Мудрецы с Востока. В одной далекой восточной стране жили мудрецы. Они знали место каждой звезды на небе. Каждую ночь рассматривали они звезды. Однажды, когда они, как обычно, смотрели на вечернее небо, один из них воскликнул: «Смотрите, новая звезда! Мы ее раньше никогда не видели! Это звезда царя Иудейского! Пойдемте скорее к нему и поклонимся ему!» И мудрецы отправились в дальний путь, чтобы поклониться Иисусу Христу. Ведь это была его звезда. Он был царем иудейским. В это время в Иерусалиме правил царь Ирод. Придя в город, мудрецы сразу же направились в царский дворец. Они думали, что царь Иудейский родился во дворце. «Где родившийся царь Иудейский? Мы увидели его звезду на востоке и пришли поклониться ему», — обращались мудрецы ко всем. Ирод очень испугался, услышав слова мудрецов. «Разве родился новый царь? И почему его звезда засияла в небе? Наверное, это очень могущественный царь», — думал Ирод. Ирод был прав. Родился Иисус Христос, Царь всего мира, Сын Божий. Ирод стал спрашивать священников Иерусалима, где родился новый царь. Священники знали это. Они знали все, что написано в Библии. И они ответили: «В Вифлееме, так предсказал пророк Господа». Очень неприятно было услышать об этом Ироду. «Я не хочу, чтобы в моей стране был новый царь, и я не хочу, чтобы этот царь был могущественнее меня», — думал Ирод. Ирод приказал привести к себе мудрецов, пришедших с востока. «Идите в Вифлеем, и там ищите ребенка, и если вы его там найдете, то вернитесь ко мне и расскажите, где он. Я тоже тогда поеду в Вифлеем и поклонюсь ему». Но это была неправда. Он совсем не хотел поклоняться Иисусу, а хотел убить его. Обещав вернуться, мудрецы отправились в Вифлеем. Когда они приехали в город, они опять увидели в небе звезду, которая сияла ярче других звезд. Сейчас она светила прямо над домом, где жили Иосиф, Мария и маленький Иисус. Теперь мудрецы знали точно, в каком доме живет Иисус Христос. Они вошли и почтительно поклонились ему. Потом они положили рядом с ним красивые подарки – золото, ладан и смирну. Ночью, когда мудрецы спали, во сне им явился ангел, и он сказал мудрецам: «Не возвращайтесь к Ироду, езжайте прямо к себе в страну, но на обратном пути не проезжайте через Иерусалим». Этой же ночью приснился сон и Иосифу. Ангел Господень спустился к нему и сказал: «Возьми ребенка с Марией и поезжай в Египет. Оставайся там до тех пор, пока я не скажу тебе возвращаться. Ирод хочет убить Иисуса». Иосиф проснулся. Еще была глубокая ночь, но он разбудил Марию, и они, взяв Иисуса на руки, сразу же отправились в путь. Ирод же ждал возвращения мудрецов и с каждым днем сердился все больше и больше. «Почему еще нет мудрецов?» – спрашивал он своих слуг. Наконец ему надоело ждать, и он послал в Вифлеем своих солдат. В Вифлееме солдаты убили всех детей, которым еще не исполнилось 2 лет. Но Иисуса Христа они не убили. Он был в Египте в полной безопасности.